размывавшее очертания пологих холмов до едва различимых слабых теней. Виноградник, окутанный жемчужным сумраком, спал, чуть вздрагивая во сне. При виде этой мирной сцены как-то не верилось, что здесь идет бесконечная азартная игра, причем на кону стоит целое состояние. Игра с природой, которая является твоим партнером и соперником одновременно. Для Софии виноделие было искусством, бизнесом и наукой, и в то же время самой захватывающей игрой на свете. Она стояла у окна бабушкиной виллы и смотрела на раскинувшийся перед ней виноградник. В городе все ее силы были отданы семейному бизнесу. Выполняя свои профессиональные обязанности, она редко вспоминала о виноградниках, но когда возвращалась, то не могла думать ни о чем другом. Теперь она была даже рада этому неожиданному вызову. И все же долго пробыть здесь не могла. В Сан-Франциско ее ждали дела. Необходимо было завершить проект новой рекламной кампании. Приближался столетний юбилей фирмы Джамбелли. «Старое вино в новом тысячелетии», — думала она. «Вилла Джамбелли. Второй век отличного качества». «Нет, для завоевания молодых потребителей требуется что-то свежее, что-то неизбитое. Для людей, которые покупают вино в торопях, спеша на вечеринку, придется пораскинуть мозгами. Что ж, такова ее работа. К тому же это позволит ей отвлечься от мысли об отце и интригах Рене». «Это меня не касается», — напомнила себе София. «Какое ей дело до того, что отец хочет связать свою жизнь с бывшей манекенщицей, демонстрировавшей нижнее белье? У этой Рене сердце размером с изюминку, а мозги того меньше. Что ж, отец уже не раз ставил себя в дурацкое положение. Очевидно, так будет и в этот раз». Софии хотелось ненавидеть его за слабость характера и очевидное равнодушие к собственной дочери. Но с любовью, въевшейся в плоть и кровь, трудно сладить. Наверное, она такая же дура, как ее мать. Он заботился о них не больше, чем о покрое собственного костюма, и забывал об их существовании через 2 минуты после окончания встречи. Тони был настоящим ублюдком, крайне эгоистичным, время от времени любящим и всегда беспечным. Впрочем, в этом заключалась значительная доля его обаяния. София жалела, что не высказала ему этого накануне вечером, жалела, что продолжает поддерживать отношения с отцом, несмотря ни на что. Впрочем, пусть все остается как есть. Она будет жить так, как жила последние несколько лет, путешествовать, работать, выполнять свои профессиональные и общественные обязанности. 2 дня, — решила она. Она уделит бабушке 2 дня, проведет их с семьей, побудет на винограднике и винодельне, а потом с новыми силами вернется к работе. София обвела взглядом холмы и увидела 2 фигуры, пробиравшиеся сквозь туман. Высокий, жилистый мужчина в старой коричневой кепке и женщина с идеально прямой спиной, в мужских сапогах и брюках, с волосами белыми, как снег. Рядом с ними брела Колли. Дед и бабушка совершали утреннюю прогулку со старой, бесконечно преданной Салли. От этого зрелища у нее улучшилось настроение. Как бы ни менялась ее жизнь, что бы ни происходило, но это всегда оставалось неизменным. Ла Сигнора и Элли Макмиллан, да еще виноградная лоза. София отошла от огна, взяла куртку и поспешила к ним навстречу. Ум 67-летней Терезы Джамбелли был острым, как бритва, и тело не уступало ему. Она училась искусству виноградарства, сидя на коленях у деда. В 3 года вместе с отцом уехала в Калифорнию, чтобы превратить долину в виноградник. Она владела 2 языками и переезжала из Калифорнии в Италию с такой же легкостью, с какой другие девушки ездили на теннисный корт.